Искаженное пространство продолжило расширяться, начав деформировать защитные поля, что пусть и сдерживали его распространение, но слабо. Аккумуляторы были уже пусты, а реакторы работали на пределе. Поддавшись наитию, я отключил сдерживающие поля и продолжил наблюдение. Без сдерживающего фактора, как это ни странно, распространение искажения замедлилось. Будто сама Вселенная стремилась уничтожить аномалию. Однако, замедление темпов распространения искажения не помешало ему превратить большую часть лаборатории в мешанину из оборудования и кусков корпуса. Станция была почти уничтожена, а значит, надо будет строить новую. Ну ничего, собранные данные того стоили. Сейчас надо перехватить управление небольшим челноком с роботами, что висел неподалеку, и собрать образцы для изучения. Лично проконтролировав работу роботов, я задал вектор прыжка, и отключился, прервал соединение. Хороший эксперимент, удалось собрать много данных для обработки, а значит, я стал на шаг ближе к пониманию этого мира. Проверив входящие сообщения, я пожалел, что не могу полноценно выдохнуть. Проклятые жнецы и их создатели, надо будет потом найти этих головоногих и добить, за то, что их создания отрывают меня от экспериментов. Вот скажи мне, Билл, запустив зонды, старший послушник Хесус начал следить за показателями на экранах, зачем все это? Не в том смысле, что мы уже второй месяц сканируем куски камня в космосе, а почему Амнисиарх так тщательно скрывает наши настоящие возможности? Ты про космические перелеты, лазерное оружие и полностью безопасные для установки импланты, получив несколько засветок. Техножрец пометил их как цели для углубленного исследования, а как ты сам думаешь, не знаю, поэтому тебя и спрашиваю, пожал плечами Хесус, продолжая контролировать развертывание сети зондов. Вот поэтому ты еще и послушник, пусть и старший, не удержался от шпильки Билл, это же без всяких дополнительных пояснений понятно, покажи мы истинное величие Амнисии, и все корпорации и правительства мира будут готовы на все, лишь бы заполучить эти технологии. Или ты думаешь, что тот же Милитех не сорвется с цепи, если узнает, что его разработки по лазерному оружию, это не то что прошлый век, прошлое тысячелетие. Не, это все понятно, но почему бы не внедрить те же шаттлы? Удобно ведь, без всяких ракет попасть в космос или еще дальше, а учитывая отсутствие аналогов, Амты вовсе озолотится. По той же причине, почему до коллапса не было автомобилей ни на чем, кроме бензина. Или ты думаешь, что орбиталейры и все, кто от нее зависит, не впадут в ярость от упавшей стоимости компании? Открою тебе тайну, подобные расчеты уже проводились, и как говорят логосы, вероятность открытого конфликта почти 100%, а это новая война. Хм, да, что-то я об этом не подумал, почесав стык плоти и металла, Хесус внес несколько корректировок, но ведь мы, если поднапряжемся, можем и победить, можем и будет Амнисиарх управлять остатками человечества посреди радиоактивных пустошей, а ведь времени на все это у нас нет. В каком смысле? Совсем забыл, что ты в культе совсем недавно, покачал головой техножрец и начал отправку первых геологических проб, но после того, как мы просканировали Марс, Амнисиарх резко сменил курс. Раньше на пустотных верфях строился один единственный корабль, а теперь истопили и стало в десятки раз больше, и кораблики клепаются не только строительные. Пусть мне никто ничего не докладывал, но думается, что обнаружили на Марсе что-то очень важное. Например, слухи разные ходят, но я думаю, что это ксеносы, иначе зачем строить военный флот? Инопланетяне, что ли? Недоуменно спросил Хесус, а что в этом такого? Порой я искренне удивляюсь, как ты вообще оказался в культе, да еще и со мной на миссии дальней разведки. Ей, я может и не самый умный, но со своими обязанностями справляюсь на отлично. Это я знаю, но все равно не понимаю, с чего ты решил, что ксеносы будут настроены к нам дружелюбно. Возможно, они решат нас поработить или разводить как скот, возможно, будут использовать для других, не менее мерзких целей. Если еще короче, то лучше иметь флот, способный их остановить, чем мечтать о мире розовых пони. Ну, ты и выдал, последние корректировки внесены, и сеть зондов начала детальное сканирование планеты, может мы вообще встретим синих баб с шикарными сиськами. По возвращению, тебе точно следует провериться у психолога, покачал головой Билл, уже внося первые данные георазведки в отчет, такое поведение ненормально. Опешивший от подобного Хесус, внутренне обиделся на подобное обращение от начальника, но в целом незлобный и позитивный характер не дал ему негодовать слишком долго. Через несколько минут после окончания предыдущего разговора, он начал новый. «Знаешь, о чем я еще подумал?» Будто прощупывая почву, решил он завязать разговор. «Тебе же все равно, что я отвечу», — устало ответил техножрец. «Давай уже, не томи». «Хе», — украдкой усмехнулся под маской Хесус. «Так вот, я, когда вам пришел простым рабочим, все удивлялся, почему в остальных корпах чуть ли не жить на работе заставляют, а у нас и нормированные смены, и зарплату платили вовремя, и даже жилье предоставляли, и все это на фоне конца света. Не преувеличивай, никакого конца света не было. Да, сеть была потеряна, но остальные способы связи вполне работали. Тут скорее откат в технологиях произошел, ни массовых жертв, ни глобальных катаклизмов не было. Даже ядерное оружие всего один раз применили, а не покрыли наш голубой шарик ровным слоем из грибов. Ну это с какой стороны посмотреть, удручающе покачал головой Хесус. Я ж тогда кочевал, а знаешь, что на пустошах творилось? Банды, взбесившиеся роботы, мрак, в общем. Но я о другом хотел поговорить. Ведь, несмотря на все это, у нас вам почти ничего не поменялось, как работали посменно, так и продолжили, да еще и курсы повышения квалификации ввели, а заодно программы обучающие для брейнданса выдали, и при этом платить меньше не стали. Вот мне и интересно, как так получается, что во всем остальном мире корпы только сильнее стали соки из людей выдавливать, а у нас как все было, так и осталось. Странно слышать от тебя подобное, сощурив единственный глаз, Билл сосредоточился на показателях с полюсов планеты, ты же уже должен был кое-что понять в структуре АМТ. Первое, Амнисиарх нетипичный корпорат, что готов на все ради денег, скажу даже больше, по моим наблюдениям они ему почти не интересны. Точнее не так, в отличие от других больших шишек, он не тратит их на всякое барахло, да что там говорить, он если и питается, то все той же пастой, что ты наверняка активно потреблял в бытности кочевником. Нет, быть такого не может, отмахнулся Хесус, не отрываясь от работы, имея такие возможности питаться этой бурдой на постоянной основе. Однако это так, добавь к этому, что развлекается он, проводя эксперименты и исследования, а не нежись на солнце где-нибудь в чистых зонах или просаживая состояние в хрустальном дворце. Ты так говоришь, будто он и не человек вовсе. Почему? Вполне себе человек, только другого порядка. Мыслящий не как больше заработать здесь и сейчас, а на перспективу. Как пример, ты да и после того, как закончил обучение на послушника, чем занимался? Да тем же, чем и до этого, работал на производстве, только если рабочим я делал все собственными руками, то после получения первых имплантов уже управлял автоматизированной линией. Вот тебе и ответ на вопрос, почему у нас такие маленькие смены. Дав тебе свободное время на саморазвитие, в итоге Амнисиарх получил того, кто может заменить сразу десяток обычных рабочих. Подумай, стал бы ты изучать что-то новое, если бы каждый день после работы мог только дойти до своей комнаты, закинуть в себя самой дешевой еды и завалиться спать? Хм, а об этом я и не думал. Нажав несколько кнопок, Хесус отправил дополнительные зонды к аномальным участкам, а что тогда с теми, кто просто работает и ничего нового не изучает, а у них есть дети, что закончат школу и тоже станут частью АМТ, и чем лучше среде они вырастут, тем лучше себя покажут во время работы, все просто. Знаешь, а я о таком и не задумывался, откинулся на спинку кресла Хесус. Именно поэтому ты старший послушник, а я полноценный техножрец. Вновь вставил шпильку Билл. Кстати, как ты вообще попал на корабль дальней разведки? А, это, направили после повышения, сказали, что из-за особенностей характера, я отлично подойду для длительных миссий. Вроде как со мной не будет скучно. Не могу не согласиться, покачал головой Билл, предпочтя напарника потише, но принял мудрость Амнисиарха. Ладно, вводи последние корректировки и пошли, надо проверить системы корабля и проверить, как там Кейт. Так уже, тут же соскочил с места Хесус, заодно расскажешь о работе реактора. Ничего не ответив, техножрец Билл Струм направился за своим подчиненным напарником. Поправив мантию, он тяжело выдохнул. Пусть присутствие такого человека как Хесус и вносило немного разнообразия в рутину космического исследователя, но все же, он предпочел кого-то спокойней. Госпожа Алисия, один из ответственных послушников биологис, нагнал Архимагаса и сейчас пытался восстановить дыхание. Да, что-то произошло, С нескрываемой теплотой спросила женская фигура, сканируя подопечного. «Я пытался с вами связаться с дежурным техножрецом, но он не отвечал, поэтому ты увидел меня и решил обратиться напрямую ко мне, я все понимаю». Появившаяся из пальца игла вошла четко в артерию послушника, а теперь расскажи, что случилось в лаборатории по выращиванию фитопланктона. Там, перестав дышать как загнанная лошадь, послушник еще и успокоился, там началось что-то странное, я пытался просканировать пятый бассейн, но приборы выдали ошибку. Тогда, пойдем, посмотрим. Увлекая за собой послушника, Алисия уверенно направилась к проблемному бассейну. Лаборатория по выращиванию фитопланктона функционировала уже несколько лет и успешно выпускала в мир все новые виды основных источников кислорода на планете. Была, правда, небольшая проблема, даже самые устойчивые виды не могли достаточно размножиться, чтобы заселить весь мировой океан, слишком уж забористую дрянь повадились сливать корпорации в его воды. Однако работа продолжалась, и техножрецы-биологи рассчитывали рано или поздно вывести максимально устойчивый к внешним воздействиям организм. Параллельно велась работа над созданием аналогичных по функционалу микроорганизмов для других планет. «Вот, госпожа», — указал на слегка бурлящую темно-синюю жидкость послушник, — «когда я заступил на дежурство, все было в порядке». «Не спеши, сейчас я все проверю», — все так же мягко ответила Алисия и начала сканирование. Встроенные в ее тело сенсоры показывали странное, даже очень. Там, где по всем отчетам должны были быть безвредные микроорганизмы для преобразования углекислого газа в кислород, плавало нечто совершенно иное, причем это иное еще и активно пыталось распространяться по воздуху. Макнув палец в воду, Алисия попробовала на вкус странную жидкость, а заодно объявила о консервации лабораторного бассейна и инициировала протокол очистки. Встроенные в язык датчики дали больше информации о произошедшем. Весь фитопланктон в бассейне пожрал зоопланктон, причем явно кем-то модифицированный. Невидимые обычному глазу микроорганизмы не только пожрали все содержимое бассейна, но и активно пожирали себе подобных, производя при этом летучий ядовитый газ, что формировался в воздушные пузыри, поднимающиеся над поверхностью воды. Они помогали распространить зоопланктон по другим бассейнам. Как печально, посмотрела Алисия на десяток бассейнов, уже зараженных зоопланктоном. «Я что-то сделал не так, госпожа?» Боясь лишний раз пошевелиться, спросил послушник. «Нет, ты все сделал правильно», не побоявшись предупредить меня, положила она руку на плечо юноши. «Скоро прибудет команда очистки и все придется начать заново». Но, замешкался послушник, в бассейнах 6 и 9 самые перспективные образцы, они почти идеально соответствуют заданным условиям. «Увы, но тут мы ничего поделать не можем, но зато вынесем ценный урок». Отодвинув послушника в сторону, Алисия и сама отошла от прохода, не мешая очистителям делать свою работу. Массивные фигуры с кислородными баллонами на спине и в герметичных костюмах химической и биологической защиты принялись обрабатывать помещение химикатами, уничтожая любую жизнь. У послушника от уничтожения труда нескольких последних лет заслезились глаза. Или это произошло из-за удушающей атмосферы лаборатории? Решив позаботиться и заодно поощрить инициативного и храброго юношу, Алисия уже записала его на полное медицинское обследование, а заодно выписала со склада полезный в работе техножрецов направление биологис имплант. «Госпожа», глухо из-за интегрированного в костюм противогаза произнес Скитари, «работы в лаборатории закончены, вентиляция сейчас проверяется и дезинфицируется». «Хорошо, передайте мою благодарность Альфа Скитарию РО-413Т, и проверьте на предмет заражения смежные помещения». «Будет сделано», сложив руки на груди, ответил очиститель и тут же начал доклад по внутренней связи. Подхватив на руки сомлевшего послушника, Алисия направилась к медицинскому блоку, одновременно вызвав сестру. Их разговор был короток. «Возможная диверсия, найти и передать ей виновного». Понимая, что из-за случившегося инцидента начать проверку лаборатории не удастся, Алисия решила лично заняться послушником. За размышлением о том, кто, а главное, как совершил эту диверсию, она сама не заметила, как закончила операцию по внедрению улучшенных легких послушнику и уже намеревалась доработать и остальные его внутренние органы. Оставив юношу в заботе таких же послушников, Алисия направилась на выход из медицинского блока, когда с ней связались. «Ух, и заставила ты меня поработать, сестренка», — голос Доминики, в отличие от ее слов, был бодрый и весел. «Но я уже закончила расследование, подходи на пятый уровень, помещение 7D, камера для содержания биологически опасных образцов, удивилась месту встречи Алисия. А кто виноват, что у тебя в комплексе нет тюремных камер? Признав уместность претензий, Алисия степенно направилась на нижний уровень базы. Вообще, лабораторный комплекс, в котором она сейчас находилась, не был чем-то секретным или тайным, обычная и общеизвестная лаборатория АМТ. В сам комплекс входило как несколько зданий для изучения различных направлений, так и обширные испытательные поля и теплицы, где росли улучшенные виды растений. В связи с вышеперечисленными фактами, работали здесь в основном послушники и те немногие техножрецы, что решили посвятить себя условно-мирным направлениям, оттого и не самый высокий уровень безопасности. «Ты уверена?» – сходу спросила Алисия, увидев посреди камеры связанное тело одного из послушников и прислонившуюся к стене сестру. Почти на 100%, отлипнув от стены, Доминика наклонила голову пленника, открыв его шею. Он единственный, кто одновременно контактировал с внешним миром и имел доступ к той части лаборатории. В любом случае, ты же его сначала допросишь. Да, вновь из одного из пальца появилась игла, что вошла в артерию послушника. Мощнейшая сыворотка правды, что погружала сознание в некий транс и вынуждала говорить только правду, или в то, во что допрашиваемый искренне верил. Пусть последствия от применения такой жидкости не самые приятные, но сейчас выбирать не приходилось. «Ты меня понимаешь? Назови свое имя». Заметив следы пробуждения, Алисия тут же приступила к допросу. «Да, Конрад Дюпон», словно робот ответил послушник. «Что ты делал в лаборатории по выведению фитопланктона?» «Вылил в один из бассейнов емкость, что передали мне. Ты знал о ее содержимом?» «Нет». «Почему ты так поступил?» «Они сказали, что, если я этого не сделаю, они убьют Лайзу». «Кто они и кто такая Лайза?» «Не знаю». «Лайза, моя девушка». Хаем с интересом посмотрела на послушника Доминика. «Я, конечно, все понимаю, но кажется, у меня только что появилась дополнительная работа. Да, надо будет найти заказчиков этой диверсии, а пока», вновь обратив внимание на послушника, Алисия решила задать еще один вопрос. «Почему ты не обратился в службу безопасности АМТ и не сообщил об угрозе? Они бы ничего не могли сделать, Лайза бы умерла». «Я», еще один укол прервал его. «Знаешь, намотала прядь волос на палец Доминика, иногда мне кажется, что мы набираем в культ всяких идиотов, или слишком сильно скрываем от них реальное положение дел». «Возможно, ты права», признала долю истины в словах сестры Алисия, не вынимая иглы из шеи послушника, «но в любом случае, свою судьбу он уже решил, экспериментальный яд заструился по венам юноши. Поначалу ничего не происходило, а потом уже точно бывший послушник стал биться в конвульсиях. Его глаза бешено вращались, лицо искажалось в гримасах, а худые на вид руки порвали сдерживающие веревки. Несколько секунд, наполненных тихим хрустом, и послушник затих. «Интересный состав», просканировала труп Доминика, нейротоксинный мышечный симулянт в одном лице. «Дай угадаю, парализует систему дыхания и заставляет мышцы сокращаться с такой силой, что они начинают ломать кости». «Да, недавняя разработка», оставив труп лежать на гладком полу. Алисия вызвала бригаду уборщиков, испытания на животных и синтах прошли успешно, так что я решила совместить приятное с полезным. «А потом, кто-то еще называет меня жестокой», покачала головой Доминика. «Просто для всех я занимаюсь созданием лекарств и выведением новых видов, а ты, известна исключительно как мясник АМТ. А про то, что ты исследуешь в своих личных подземельях, просто никто не в курсе», хмыкнула Доминика. «Ладно, расследование я беру на личный контроль, как что-то удастся узнать, сообщу. Надо действительно разработать что-то мирное, нелетальные мины, например», уже себе под нос пробормотала Доминика. Проводив сестру взглядом, Алисия позволила себе мысленную улыбку. Такая живая и искренняя, хорошо, что она погибла быстро, а не медленно затухала, как они с учителем. Отбросив лишние мысли, Алисия направилась туда, где закончила в предыдущий раз, а именно проводить инспекцию лабораторного комплекса. Расследование и выявление всех причастных к инциденту заняло 2 недели, заказчики хорошо замели следы, но все же совершили парочку просчетов. Как Алисия и предполагала, организовала все биотехника, что конкурировала с АМТ в некоторых восстановительных проектах. Понимая, что быстро завершить проект не удастся, Несколько боссов биотехники решили увеличить количество времени на разработку готового решения по очищению прибрежных вод Европы. Произведя быструю разведку, они нашли уязвимое место в системе безопасности лаборатории и начали действовать. Молодому послушнику, в чьи обязанности входило не только работать с фитопланктоном, но и производить заборы почвы в пустошах, на одном из выездов подсунули девушку-агента. Та самая Лайза быстро взяла молодого паренька в оборот и уже на третьей встрече плотно влюбила его в себя. Надо включить подавители гормонов в обязательный комплект медикаментов для послушников, сделала заметку на будущее Алисия. Затем все было максимально просто. Девушку вроде как похитили, послушника запугали и вынудили выполнять инструкции. Колба была передана жертве во время одного из выездов, после чего тот и вылил ее во время дежурства около бассейнов. Просто и элегантно. «Знаешь», вертя в руках мономолекулярный клинок, задумчиво произнесла Доминика, «а ведь это гениально. Подложить под влиятельного человека своего агента и получить доступ к его переписке и, возможно, даже мыслям. Отправь мне подробную инструкцию по модификации синтов и нейропрограммированию. Я, кажется, знаю, чем займусь в свободное время. Хочешь создать кукол, что будут поставлять тебе сведения напрямую от боссов корпораций?» «Ну да», — возбужденно размахивала клинком Доминика, «сама подумай, создать тело с нужными параметрами мы сможем без особых проблем, закачать нужные навыки в пустую черепушку еще проще. И вот, без лишнего риска у нас появился агент у тела самых влиятельных людей корпораций. Поступай как знаешь», — пожала плечами Алисия, отправляя запрошенные файлы, «и не забудь мне передать информацию на тех, кто заказал диверсию. Хочешь разобраться с ними сама?» С хитринкой спросила Доминика, «уважаю твою кровожадность, только давай тебе в этом помогут несколько моих техноассасинов. Не то, чтобы я была против твоих методов, но массовый мор от боевых вирусов или нападение генно-модифицированных животных поднимут ряд вопросов. Хорошо, присылай их, а мне надо немного поработать». Через неделю от алкогольной интоксикации умер глава восстановительных проектов биотехники. Количество этилового спирта в его крови в 7 раз превысило смертельную дозу. Расследование ничего не дало. Еще через несколько дней, заместитель почившего с голыми руками набросился на банду пушеров в пригороде Вашингтона. Когда травматим доставила его мертвое тело в морг, причин столь странного поведения не выявили. Агент службы безопасности биотехники Лайза Эвергрин была разорвана стаей бродячих собак около ее дома. Не помогли ей ни боевые импланты, ни подкожная броня. По найденным останкам ничего определить не удалось. В течение месяца погибли все, кто был ответственен за диверсию на объекте АМТ. Руководство биотехники догадывалось об истинных причинах смертей, но ничего не могло доказать. Посланные в ответ группы наемников и прикормленные банды не вернулись, все они погибли, предположительно, от нападения диких зверей. Часть 3 небольшими шагами. Наблюдая за блондинкой в изолированной комнате, листающей бумажную книгу, я размышлял, что с ней делать. Загруженная в клон сознание Альтьеры Каннингем демонстрировала удивительную стабильность. Ни попыток побега, ни психоза, ничего, но не это самое важное. Самым интересным в наблюдении за, как казалось, бездушным клоном, было его изменение на более тонком уровне. Постепенно, год за годом, копия той, кто создала душегуб, становилась живее. Данные с сенсоров фиксировали все ее жизненные показатели, и если не присматриваться, то можно было ничего и не заметить, но только если не присматриваться. Проанализировав весь массив данных за полтора десятка лет, я решился на финальный тест, что и уверил меня в необходимости личного разговора с ней. Дверь в изолированную палату бесшумно открылась, но лежащая на диване девушка почувствовала легкое дуновение ветра. Отложив в сторону книгу, она бросила взгляд на своего пленителя и непроизвольно вздрогнула. Раньше к ней заходила или обслуга, или медики для сбора образцов, но теперь перед ней предстал тот, кто и был ответственен за ее заключение. «Не ожидала увидеть тебя еще раз», осмотрев всю ту же фигуру в красной мантии, «Альт, я уже подумала, что ты про меня забыл». «Нет, не забыл», с легкой насмешкой в механическом голосе ответил я, разбирался с более важными делами. «О, значит, или ты с ними закончил, или я тебе надоела», хмыкнула она, «говори уже, не томи, отпустишь меня или отправишь в утилизатор?» «Скорее всего, первое», но после небольшого разговора, как бы ни старалась скрыть свою радость девушка, ее глаза засияли от восторга, но сначала. Вспышка чего-то неописуемо жуткого распространилась от фигуры в красной мантии. Не угроза смерти или пыток, а сама пустота, жадная и высасывающая. Альт среагировала мгновенно, бросив своего пленителя книгой и отскочив подальше. Мелкие капельки пота выступили на лбу, а глаза искали то, чем можно отбиться. «Именно для этого я пришел, даже не старался я скрыть свое довольство, могу тебя поздравить. Что это было, черт подери?» Медленно приходя в себя, Альт начала успокаиваться. «Аура пари, во всяком случае, так ее принято называть», спокойно ответил я, «у обычных людей вызывает страх или отвращение, в зависимости от интенсивности. Обладателей же экстрасенсорных способностей может убить. И как это связано со мной?» Слегка подрагивая, девушка присела на самое дальнее кресло. Напрямую, сложив обе пары рук перед собой, я собрался с мыслями: «Видишь ли, хоть ты мне и не верила, когда мы разговаривали с тобой первый раз, но ты – это не совсем оригинальная Альтьера Каннингем. Ты была цифровой копией оригинала, что она скормила Арасаке, чтобы замести следы, всего лишь бездушным кодом, так сказать, изуверским интеллектом». «Подожди, какой копией?» С недоверием в голосе спросила Альт. «Я, это я, никакая не копия, а оригинал. Да и тебе ли не знать, что со мной сделал душегуб?» «Знаю», запустив одну из рук под мантию, «я вытащил цифровой планшет, и тебе ли не знать, что нет ничего проще, чем создать цифровую копию файла, если в твоем распоряжении есть оригинал. Ознакомься, а я подожду». С недоверием посматривая на меня, Альт все же взяла планшет и начала просматривать файлы. Минуты текли неспешно, а на лице девушки появлялось все больше искреннего недоумения. «Этого не может быть», — убитым голосом произнесла она. «Увы, но все именно так», — развел руками я. «Можешь убеждать себя, что я подделал и логи, и сетевой след, а заодно, так сказать, твою дальнейшую деятельность в сети, но как только мы закончим, я дам тебе пообщаться с той, кому ты доверяешь». Именно она собрала большую часть информации. «Хорошо», — вскочила с кресла она, начав нервно вышагивать по комнате. «Ладно, но ответь мне на вопрос. Зачем ты мне все это рассказываешь? Зачем это спектакль и запугивание? Если я просто кусок кода, то убей меня, как велит тебе твоя вера. Думаешь, я за годы сидения здесь не прочитала все, что только можно? Да я все твои тупые молитвы выучила, лишь бы чем-то себя занять. Не знаю, расстроит это тебя или обрадует, но ты уже не просто кусок кода». Полный недоверия взгляд был мне ответом. «Ты вполне себе обычный человек, пусть называть тебя оригинальной Альтьерой было бы неправильно, но ты вполне себе достойное жизни существо». «Я что?» – ошарашенно спросила она. «Ты полноценный человек», наклонив голову немного на бок, я просканировал девушку. «Кажется, в обморок она падать не собирается, как физиологически, так и духовно». «Я что, какое к дьяволу духовно?» «Ожидаемо, но я могу доказать. Видишь ли, тот страх, что ты только что испытала, могут испытывать только те, у кого есть душа». Смотря на недоуменное лицо девушки, я испытывал некоторое подобие удовольствия, и да, души вполне себе существуют. «Позже, я отправлю тебе соответствующие доказательства и исследования». «Хорошо, хорошо», перестав расхаживать из стороны в сторону, Альтьера упала обратно в кресло. «Предположим, что все это не бред сошедшего с ума киберпсиха и все действительно так, как ты говоришь, но вопрос, зачем тебе все это, остается открытым». «Все достаточно просто, у меня есть к тебе предложение. Присоединись ко мне, помоги мне спасти человечество. Ты гениальный программист, одна из лучших в своем поколении, и сможешь сделать очень многое. В награду же, я могу предложить очень многое». «Спасти человечество?» — позволила вырваться ирония Альт. «Отчего? От собственной глупости или жадности? Мой тебе совет: проверься у мозгоправов, у тебя, кажется, финальная форма киберпсихоза. Логично было предположить, что просто так ты мне не поверишь, а потому, несколько объемных файлов отправились на планшет, ознакомься с предоставленной информацией. И нет, все это не монтаж и не фальсификация, поверь, пожелая я тебя обмануть, придумал бы что-то более реалистичное. А пока я тебя оставлю, почитай, поговори со старой знакомой, что уже посвящена в некоторые тайны. Через пару дней я вернусь». Встав со своего места, я направился на выход, но еще до того, как дошел до выхода, дверь открылась. В проходе застыла тонкая фигура в более легкой и удобной мантии с небольшим наростом на спине. «Привет, Альт», — Спайдер Мёрфи впервые увидела подругу за долгие годы. «Спайдер, ты...» — недоуменно посмотрела она на привет из далекого прошлого. «Что они с тобой сделали?» «Ты про это...» — продемонстрировала ученица Рича Бартмоса сияющую под светом ламп металлическую руку. «Спасли. После плотного общения с палачами Арасаки, это был единственный шанс на нормальную жизнь. Но давай обо все по порядку. Покинув девушек, я тут же телепортировался в другую лабораторию. Пусть они поговорят наедине, я же займусь более важными делами. Пока новая пустотная лаборатория летит на безопасное для Земли расстояние, для проведения исследований по работе с подпространством и пространством, я вернусь к почти заброшенной теме, а именно изучению душ. Прекрасно зная на множестве примеров, что данная эфемерная сущность вполне себе реальна, я не мог не попробовать ее изучить. Как говорят многие врачи, полностью здоровых, нет, есть недообследованные, так и я всегда хотел обнаружить душу физическими средствами. Впоследствии души можно будет не только попробовать изменить, но и отследить их перемещение между параллельными мирами или вселенными, а это значит, появится возможность их посетить. Воодушевленный этой идеей, я быстро ознакомился с планом действий Доминики в Южной Америке и отправил его на доработку. Слишком ученица любит работать из тени, нанося исключительно точечные удары, даже там, где стоит применить грубую силу. Отправив ей ее план с пометкой предусмотреть использование линейных частей и тяжелой бронетехники, я добрался до полузабытой лаборатории. Базальтовые стелы, колбы с пустыми клонами, экспериментальные излучатели. Давно я здесь не появлялся, впрочем, на то были причины. Включив основное питание, я ознакомился с имеющимися показателями и начал готовиться к первому эксперименту. Думаю, за пару дней удастся подготовить все необходимое для начала. Как я понимаю, ты готова дать ответ? Ворвавшись в камеру содержания Альт, нетерпеливо спросил я. Да, слегка удивленно ответила она, за неделю моего отсутствия, она успела и подругой вдоволь поговорить, и со всеми материалами тщательно ознакомиться. Отлично. Тратя почти 100% имеющихся вычислительных мощностей на контроль лаборатории, я наверняка казался слегка заторможенным. Твое решение, я согласна помочь, с трудом выдавила из себя Альт. Если все, что ты рассказал и показал, правда, то есть кое-что важнее необходимости приструнить Росаку. Ладно, еще изуверские интеллекты, что во многом стали такими из-за меня, но инопланетяне, что раз в 50 тысяч лет уничтожают почти всю разумную жизнь, это не то, с чем можно справиться в одиночку. Отлично, тогда, хотел я уже было начать выдавать инструкции, как был прерван. Но, я хотела бы попросить о небольшом одолжении, выдержав паузу и убедившись, что я не спешу ее отчитывать или прерывать, Альт продолжила, я хочу несколько лет свободы. Нет, я понимаю, что полной свободы ты мне не дашь. Я хочу увидеть большой мир, немного попутешествовать, посмотреть на людей. Я просто устала сидеть в четырех стенах, опустив голову, призналась она, внутренне ожидая отказа. Хм, на обработку и просчет последствий ее просьбы пришло выделить часть вычислительных мощностей, это возможно, но только после некоторых изменений. Без минимального набора имплантов и пластической операции, велик шанс того, что твое путешествие закончится слишком быстро. То есть, ты согласен? Искренне удивилась она. Да, мои познания в психологии и прогнозировании говорят, что лучше позволить тебе немного развеяться, чем впоследствии столкнуться с ментальными проблемами. Однако, в тебя встроит маячок для отслеживания местоположения и экстренной эвакуации, это не обсуждается. Хорошо, я согласна, сжав кулаки, ответила Альт. Через месяц, потраченный на обсуждение деталей и вживление всех необходимых имплантов, Бетти Росс уже ехала на потрепанном, но в целом надежном пикапе по пустошам в сторону восточного побережья. У нее было 3 года, чтобы насладиться жизнью, после чего этой самой жизнью станет исключительно работа на благо всего человечества. Хоть Альт и жалела в глубине души о своем выборе, но также где-то глубоко внутри понимала необходимость такого шага. Она действительно была лучшей, а это тяжкий груз. Знаешь, Боб, закончив летанию обслуживания, Альфа-скитарий закрепил болтер за спиной, вот о чем я никогда не думал, так это о том, что когда-нибудь снова вернусь сюда. Я тоже, Джим, я тоже, просканировав ящик с патронами, Боб отдал приказ рядовым скитариям грузить его в БМП, только в этот раз, все точно будет по-другому. Ты так в этом уверен, а ты нет, обвел рукой временный пункт дислокации Боб. Вспомни, как было в прошлый раз. Разведка сама себе противоречила, мы не знали, что делать и куда идти. Авиация была хрен знает где, а единственной нашей защитой были те говеные бронники, на которые расщедрился дядя Сэм. Тут я с тобой согласен. Ударив кулаком по грудной пластине панцирной брони, усмехнулся Джим, такая броня нам бы не помешала во время первой центральноамериканской, да и эти малышки, погладил он висящий на поясе крупнокалиберный пистолет, не раз приятно удивят сраных обезьян. Всем подразделениям, готовность 10 минут. Повторяю, всем подразделениям, готовность 10 минут, раздалось по внутренней связи. Вот и все, мы снова возвращаемся на войну. Спрыгнув с камня, Джим направился к закрепленному за его подразделением пожирателю. «Только теперь мы к ней готовы», — поддержал его старый товарищ, с кем они прошли через многое. «Это да, ладно, если что, мою чистоту ты знаешь, если что, вызывай, прикроем». «Это кому еще понадобится помощь?» Хлопнув по плечу приятеля, Боб надел шлем и подключился к системам. Трюм тяжелого транспорта типа «Пожиратель» был под завязку набит бойцами и техникой, так что яблоку было негде упасть, но все равно, при желании, протиснуться между нагромождением ящиков и тел было вполне возможно. Сейчас Боб должен был добраться до кабины пилотов, чтобы вместе с ними проконтролировать высадку. «Ну что, парни, нервничайте». Протиснувшись через узкий коридор, Боб оказался в тесной кабине. «Не то, чтобы сильно», — попеременно щелкая тумблерами, ответил основной пилот. Считывая поступающие ему напрямую в мозг данные, эта малышка слишком хороша, чтобы я хоть чего-то опасался. А еще и невидимо, добавил оператор сенсоров, пусть и не так, как техноассасины, но на сотни метров ее не заметишь. Небольшой толчок говорил о том, что летающий кирпич, как пожиратели метко обозвали пилоты, все же взлетел. Быстро набирая высоту и скорость, тяжелый транспортник устремился к своей цели. Показатели в норме. «Лишних засветок на карте нет, движемся по плану», – отчитался оператор сенсоров. «А вот и наши птички», – прокомментировал появление на экране нескольких точек основной пилот. Мимо туши пожирателя пронеслись размытые пятна, это были бомбардировщики-мародер, что должны были нанести первый удар. Вблизи кажущиеся несуразными машины, не менее квадратные, чем пожиратели, в воздухе развивали какую-то невероятную скорость. Примавтора. Максимальная скорость мародера в атмосфере – 1800 км, немодифицированного, используемого войсками АМТ – 2700 км. Они нам хоть что-нибудь оставят, смотря на зарево взрывов на горизонте, удивленно спросил Боб через несколько минут. Думаю, да, отозвался пилот, все же по полетному заданию, они отрабатывали только по маяку, а вокруг него могло быть куча всего. В любом случае, тебе лучше возвращаться. Высадка через 2 минуты. Понял, удачи вам. Нам она не особо нужна, мы же не будем лезть в мясорубку, а вот тебе она не помешает, отозвалась оператор сенсоров. Она нам не нужна, мы же профессионалы, хмыкнул Боб и начал протискиваться обратно в десантный отсек. Все его подчиненные уже были готовы и ждали единственной команды, начать высадку. Что-то говорить не требовалось, все было понятно без слов. Каждый знал свое место и что делать. Для всего остального была тактическая карта и дополненная реальность. Десантная аппарель отрылась еще до того, как пожиратель опустился на землю, и из зева транспортника на землю посыпалась первая волна высадки. Оснащенные гравишутами тяжелые десантники мягко приземлялись и тут же взяли под контроль периметр. Вслед за первой волной, приземлился и транспортник, мощными двигателями сдувая верхний слой почвы. Стоило пожирателю принять устойчивое положение, как из него в джунгли начали выходить часовые, выезжать БМП-химеры и выходить с Китарии. Закончив с выгрузкой, пожиратель вновь начал взлетать, пока наземные войска строились для стремительной атаки. Рассыпаться цепью, химеры движутся по дороге, часовые прикрывают пехоту в джунглях. Дублировал голосом приказы на тактической карте Боб, быстрее сукины дети, лягушки вас не пожалеют. Две усиленные бронетехникой роты с Китариев действовали как единый организм. Десантники уже скрылись в джунглях вместе с часовыми, используя гравишуты для быстрого перемещения, пока линейные скитарии погрузились на технику и, подпрыгивая на неровностях, устремились вперед. Первые выстрелы раздались через несколько минут, отправленные в качестве авангарда десантники столкнулись с отрядом картеля, что пытался бежать в джунгли. Раскатистые выстрелы болтеров и тихий стрекот автоматов быстро прекратились, а в тактической сети появилось уведомление об уничтожении вражеского отряда. Запросив картинку, Боб слегка поморщился, все же одно дело видеть подобное в симуляторе, и совсем другое в реальной жизни. Если погибшие от пуль его ни капельки не смутили, то разорванные на части тела от попадания болтов заставили кое-что вспомнить. Тот минометный обстрел почти 40 лет назад намертво врезался в память. Когда передовые части достигли внешнего периметра базы картеля, звуки стрельбы превратились в гул, из которого выделялись взрывы болтов и рокотов топушек часовых. Боевики на удивление быстро сориентировались и за несколько минут успели выстроить какую-никакую оборону, что, однако, не сильно им помогало. Болты и снаряды автопушек пробивали тонкие стены как бумагу, простые стрелки были без промаха и отлично распределяли цели за счет встроенного в шлемы интерфейса. К прибытию колонны БМП боевиков картель уже оттеснили к центру базы. Химеры лишь на пару мгновений остановились посреди пылающих джунглей, чтобы из их чрев вышли бойцы в силовой броне. Ходячие танки уже раскручивали стволы пулеметов, готовясь к бою. Боевики картеля сопротивлялись отчаянно, используя все, что у них было. Боб даже заметил, как один гранатометчик с древним РПГ-7 всадил снаряд точно в кабину одного из часовых, но курочка лишь пошатнулась, чтобы через секунду накрыть шквальным огнем позицию стрелка. Быстро и эффективно, боевое подразделение корпорации АМТ уничтожало все, что оказывало сопротивление. Подавляющее превосходство буквально во всем делало свое дело. Выскочивший из-за угла юноша в грязной майке и красной повязкой на голове, разрядил в оператора силовой брони весь рожок от бедра. В ответ, закованный в лучшую броню воин, даже не пошатнулся. Ударив героя-неудачника железной рукой наотмашь, терминатор превратил его в мешок со сломанными костями. Особо активное сопротивление оказывали элитные бойцы картеля в центре лагеря. Укрывшись за толстыми бетонными блоками, они использовали умное оружие, чьи пули огибали препятствия и попадали в захваченные системами отсиживания цели. Небольшие снаряды лишь отскакивали от панцирной брони, добираясь до плоти только случайно. Ответный огонь из пяти болтеров сначала уничтожил бетонное укрытие, а потом и разорвал на части всех, кто за ним прятался. Выехавший из ранней скрытой позиции танк даже не успел навестись, когда на нем сконцентрировали огонь два часовых, поливая точным огнем из автопушек. 30 мм снаряды не пробили броню танка, зато намертво заклинили его башню, порвали гусеницы и повредили ствол. Финальной точкой в жизни танка стала управляемая ракета, влетевшая точно в крышку люка, пробив тонкий металл и превратив в пепел экипаж. Умело организовавшие засаду боевики смогли скосить очередью из пулемета и метким броском гранат отделения скитариев. Через несколько секунд оказавшийся неподалеку десантник взмыл в воздух и закинул в пулеметное гнездо зажигательную гранату. Облако раскаленного прометия сожгло все в радиусе 5 метров. Часть боевиков картеля пытались бежать, надеясь скрыться между деревьев. Заметившие движение операторы силовой брони раскрутили стволы роторных пулеметов и дали длинные очереди в спины убегающим врагам. 14,5 мм пули повалили деревья и разорвали на части беглецов. Это Альфа-Ро 482 Омега, связался со штабом Боб, когда все было кончено. Точка Фокстрот 972 зачищена, потери, 7 скитариев. Жду дальнейших указаний. Принял, Альфа-Ро 482 Омега. В тот же миг ответил ему оператор, оставьте роту скитариев на точке и готовьтесь выдвигаться с десантной ротой. Через несколько минут за вами прибудут валькирии. Как поняли? Вас понял, отозвался Боб, наблюдая, как болванчики или рядовые скитарии уже принялись за тушение пожаров и растаскивание трупов. Куда нас дальше? Лос-Лагос, городок на северо-западе, ответил оператор. В ходе разведки там было обнаружено большое количество гражданских, авиаудар невозможен. Принял, сжав болтер, Боб разорвал связь со штабом. Всем пополнить боезапас и проверить броню, нас отправляют в пекло, парни. Зик, обратился он к своему заму, ты остаешься здесь и занимаешься обустройством позиций, пока не поступит другой приказ. Понял, флегматично отозвался парень, получив командные коды над рядовыми скитариями, поосторожнее там, обязательно. Показательная операция по уничтожению основных баз южноамериканских картелей на территории Бразилии продолжилась еще несколько недель, оттеснив боевиков за официальные границы страны, силы АМП принялись укреплять их, пока боссы картелей пытались понять, Что происходит? Боевые действия с применением нового оружия и техники вызвали интерес к продукции АМТ, из-за чего продажи товаров военного назначения выросли. Диверсия и дезинформация не позволили боссам картелей объединиться и выступить единым фронтом, заставив их подозревать друг друга в предательстве. Начались тайные переговоры между АМТ и правительствами Эквадора, Колумбии, Венесуэлы, Гайаны, Суринам и Гвианы. Новое вооружение и инструкторы прибыли на военные базы Бразилии, началось переоснащение армии. Госпожа президент, в овальный кабинет Белого дома вошел молодой майор, вот последние данные о деятельности АМТ, оставь на столе, бросила Элизабет Кресс, подробнее я ознакомлюсь с ними позже. Пока вкратце перескажи мне основные моменты. Так, точно, мэм, козырнул военный, если собрать воедино все сведения, что удалось собрать, то получается, что корпорация АМТ нацелилась на Южную Америку. Сейчас они активно сотрудничают с правительством Бразилии, проводя полицейские операции, заодно громя базы наркокартелей, и постепенно берут под контроль северную границу, достав из папки карту с пометками. Президент США нахмурилась, думаешь, они попробуют взять власти в других странах? Скорее всего, да. Наши агенты в правительствах Венесуэлы и Эквадора сообщают о начале переговоров с представителями АМТ, и мы ничего не можем сделать, устало произнесла президент, откинувшись в кресле. Больше сотни лет доктрина Монро делала из Южной Америки наш задний двор, куда никто не смел лезть, а теперь его забирают у нас, и кто? Не СССР или Европа, а какая-то корпорация. Не соглашусь с вами, что мы ничего не сможем сделать, позволил себе улыбку майор. Генерал Ланди предложил начать продавать излишки оружия, что остались со времен последней войны. Таким образом, мы сможем получить необходимые средства для стабилизации экономики. Интересное предложение, но что будет, если об этом узнает АМТ, или что еще хуже, избиратели? Посмотрев на растерявшегося мальчишку, Элизабет Кресс усмехнулась, к твоему сведению, половиной восстановительных проектов в нашей стране занимается это самое АМТ, еще четверть на себя взяли кочевники, если считать их единой силой. Если мы испортим отношения с этими любителями механизмов, то они могут просто разорвать контракты и будут в своем праве. Мы всегда можем использовать фирмы-прокладки, тем более, помимо оружия производства Милитех, на складах осталось огромное количество трофейного вооружения. Хорошо, я подумаю над этим, можешь быть свободен. Козырнув, молодой человек бодрым шагом покинул овальный кабинет, оставив президента США наедине со своими мыслями. Предложение избавиться от ржавого хлама и получить живые деньги – идея хорошая, но как бы потом не пришлось заплатить еще дороже. Чертовы шестеренки, как показала история, тихо отсиживаясь в стороне, именно они получили больше всего выгоды из четвертой корпоративной войны. Без потерь сохранили все разработки и внутреннюю сеть компании, обеспечили всем необходимым города восточного побережья, активно занимаются восстановительными проектами, начиная от системы ирригации, заканчивая очисткой земель от радиационного и химического заражения. Вот только цену они за свою помощь просили соответствующую. Подписывая официальные документы об отчуждении американской земли в пользу корпораций, налоговые и торговые послабления на десятки лет, президент Кресс жалела, что ей приходится носить официальный костюм, и нет возможности облачиться в мантию с глубоким капюшоном, так и лицо проще сохранять, и скрип зубов не так слышно. С самого начала понимая, что заключает сделку с дьяволом, Элизабет все пошла на нее. Страна билась в агонии, огромное количество ветеранов с ПТСР и киберпсихозом, угроза голода и дальнейшего распада страны, спад промышленности, огромное количество заброшенных земель и почти полное отсутствие денег в казне. Теперь же, ветераны и их семьи обеспечены всем необходимым, но по первому приказу направит оружие против своей страны. Угроза голода отступила, но из-за принятых решений почти всю пищевую промышленность контролирует всего одна корпорация. Поля пашутся на комбайнах АМТ, засеваются семенами, предоставленными АМТ, получившаяся продукция перерабатывается на оборудовании АМТ, стоит перейти дорогу АМТ, как ее тут же свергнет голодная толпа. Достав из внутреннего ящика стола пачку сигарет, госпожа президент закурила и задумчиво выдохнула дым в потолок. Иногда ей казалось, что все бросить и попросить устроиться в АМТ на какую-нибудь не самую пыльную должность, не самая плохая идея, но всегда было «но». Этим стопором была ее гордость и чувство долга, Она не хотела остаться в истории как последний президент США, а значит, ей придется поработать. Для восстановления собственной промышленной базы нужны были деньги, а взять их кроме как от продажи оружия было неоткуда. Открыв папку, Элизабет Кресс начала читать первую страницу отчета. Она должна справиться и сделать все так, чтобы никто ни в чем ее не заподозрил. Потратив несколько часов на детальное изучение труда сотен аналитиков, она сделала на полях несколько пометок там, где ей казалось, есть что исправить. Избавиться от гор оружия и ослабить прямого конкурента на власть в Северной Америке. Почему бы и нет? Эрик Малковиц с удовольствием потягивал ароматный кофе, глядя на заснеженный пейзаж за окном. Пусть кофе в его кружке было синтетическим, как и завтрак на столе, главное, что кофеин струился по его крови, да и на вкус было неотличимо. Сделав большой глоток и закинув в рот питательный батончик со вкусом чего-то с беконом, Эрик пошел одеваться, скоро выходить на работу. Жена и дети пока спали, так что он одевался максимально бесшумно, во всяком случае, он так думал. Уже утро, сонная женщина, с коей он прожил вместе 15 долгих лет, убрала волосы с лица механической рукой. Да, как и вчера, не сдержал улыбки он, смотря на чистую кожу лица жены, буду как обычно, так что ужин на тебе. Как будто ты умрешь от голода за те несколько минут, пока синтезатор все приготовит. Подойдя к мужу, женщина поцеловала его в щеку, будь осторожней. Как будто мне что-то угрожает, покачал головой Эрик, мы больше не в Атланте, здесь нет банды корпоративной охраны. Я знаю, но все равно не могу привыкнуть, что мы в безопасности. Просто, береги себя. Шлепая по пластиковому полу, жена показала, что не хочет продолжать разговор. Эрик же вышел из квартиры и быстрым шагом поспешил на железнодорожную платформу. Небольшой городок, где он жил с семьей, находился в бывшем штате Орегон, или нынешнем, он так до конца и не понял. Сейчас была зима, потому в предгорьях выпало много снега, но это никак не мешало ему бежать во весь отпор на уже виднеющуюся платформу. Городские дороги были чистые и полностью избавлены от наледи. Запрыгнув в вагон поезда буквально перед закрытием дверей, Эрик пытался отдышаться. Что, Эрик, решил держать себя в форме ежедневными пробежками? Пошутил один из его знакомых. Отшутившись в ответ, Эрик сел на свободное место и уставился в окно, за которым проносились заснеженные пейзажи. Мог ли он подумать, что из разрушенной войной двух корпораций Атланты, он окажется в таком месте? Тогда у него не было ничего, только огромный долг за учебу, да любимая женщина за спиной. Сначала ему показалось, что удача улыбнулась ему, когда файл с его долгом сначала исчез из баз данных банка вместе с дата-крэшем, а потом и его бумажная копия сгорела в ходе налета на отделение банка банды. Крылья свободы быстро сгорели в пламени анархии. Сначала мастерская, где он работал, была уничтожена в ходе боев. Потом его девушка серьезно обгорела и потеряла руку в ходе разборок двух банд за территорию, а потом и вовсе их дом оказался разрушен врезавшимся в него танком. Они потеряли все, что у них было, и чтобы просто купить что-то поесть, приходилось лезть в самое пекло. Тогда-то его и нашли рекрутеры АМТ. Сначала он думал, что его ждет кабальный контракт и вечное рабство у корпораций. Фактически так оно и оказалось. Только рабство это было в разы лучше свободы. Да, он не мог без уведомления руководства покинуть территорию корпорации, но территории корпорации считались три не самых маленьких штата, и передвигаться по ним он мог совершенно свободно. Да, ему было запрещено общаться с кем-то за пределами корпорации о своей работе, но у него никого и не осталось за ее пределами. Да, ему платили до ужаса мало, даже по меркам бездомных из самых нищих кварталов Атланты, но взамен обеспечивали всем необходимым – жильем, едой, медицинским обслуживанием, даже образование для детей было полностью бесплатным. Как будто этого было мало, все вышеперечисленное было еще и высочайшего качества, пожалуй, кроме еды. Его любимой восстановили кожу на лице и поставили дорогостоящий имплант. Детям сделали все прививки и даже исправили врожденные патологии. Самого его тоже вылечили от всех тех болячек, что он успел заработать за годы не самой лучшей жизни. Именно поэтому, когда через несколько часов попросили поучаствовать в съемке ролика для привлечения новых сотрудников, он с радостью согласился. Помня себя из прошлого, Эрик прекрасно знал, что многие не поверят в его историю, но все же надеялся, что хоть кто-то прислушается к его словам и сделает шаг в лучшую жизнь. Вернувшись со съемок, Эрик подошел к своему рабочему месту и зашептал привычные слова. «А дух машины, что скрыт в этом инструменте? К тебе взываю и пробуждаю ото сна. Пробудись и помоги создать вместилище для твоих собратьев. Придай форму благословленному металлу во славу бога машины». Почувствовав приятное тепло от сварочного аппарата, как раз прогревшегося для начала работы, Эрик начал варить первый шов. Он понимал, что до конца жизни будет сваривать вагонетки для шахт, но ему это нравилось. «Благослови амнисия твоего пророка, что принес нам свет истины», — подумал Эрик, начиная варить следующий шов. Сегодня рутинный день на корабле разведчики был далеко не обычным. Впервые за несколько лет исследования космоса, команда корабля сканировала не каменный шарик в пустоте, а вполне себе живую планету. Плевать на то, что растения на этой планете были синими, плевать на ядовитую для человека атмосферу. Главное, что они своими глазами узрели то, о чем могли только мечтать. Хесус, увеличь вот здесь. Выбравшаяся из технического отдела Кейт не отлипала от обзорных экранов. «Что ты хочешь тут увидеть?» – спросил молодой парень, но просьбу коллеги выполнил. «Вот, смотри», – восторженно ответила она, указывая на размытое изображение. «Видишь, ХМ», – начал вглядываться в мутную из-за взвеси частиц в атмосфере картинку парень. «Да, но что это? Неужели ты не понимаешь?» Не сдержав эмоций, ответила девушка. «Там что-то шевелится. Причем, это не растение. Видишь, они движутся вперед». «Кейт права», – поддержал младшую коллегу руководителя экспедиции. «Там что-то движется. Готовьте дрон для посадки и выведите дополнительные зонды на орбиту. Кажется, мы нашли нечто очень важное». «Инопланетная жизнь», – задумчиво пробормотал Хесус, рассматривая хаотичные движения чего-то или кого-то очень похожих на земных насекомых. «Если я правильно помню, то о таких случаях нужно докладывать в первую очередь». «Да, я уже отправил сообщение на Землю, так что нам здесь придется задержаться», – удовлетворенно ответил техножрец. Все же было приятно осознавать, что именно его команда первой обнаружила внеземную жизнь. Если он не оплошает, то может получиться стать старшим техножрецом и эксплоратором, а там и до Магаса недалеко. Надо только собрать как можно больше данных и сделать из них правильные выводы. «Кейт, готовь особые зонды. Хесус, на тебе сканирование планеты и поиск скопления инопланетной жизни», – начал командовать Билл. «А ты будешь с важным видом руководить?» – усмехнулся старший послушник. «Почти, я займусь сбором и первичным анализом образцов», – мысленно потер руки техножрец. «Тогда, может, организуем высадку?» – пылая энтузиазмом, – спросила Кейт. «Нет», – поборов в себе жажду славы первооткрывателя, отказался от авантюрной идеи Билл. «Слишком опасно и велик шанс принести на корабль инопланетную заразу. Мы еще успеем прогуляться по поверхности этой планеты, но только когда будем полностью к этому готовы». «Жаль, конечно, но ничего не поделаешь», — немного обиженно произнесла девушка, вялым шагом отправившись в ангар с зондами и шаттлами. Как ей не хотелось, но она понимала правоту капитана корабля и рисковать жизнью, чтобы увидеть всего одну планету, но никогда не увидеть десятки, если не сотни других, она не желала. Зонд так зонд, тем более, если она правильно попросит, то ей дадут поуправлять сборщиком образцов напрямую, а это почти то же самое, что и самой пощупать странные растения или букашек. Получив новости о первой из планет обитаемых, обнаруженных эксплораторами, я искренне обрадовался. Обнаруженный шарик был почти идеален для основания первой колонии, далеко от ближайшего ретранслятора, с устойчивой орбитой и стабильной атмосферой, все остальное исправит терраморфинг. Как там было? Пыльные дорожки неизвестных миров, надо будет обязательно посетить эту планету, как и многие другие, ведь как ни крути, за весь свой немаленький срок жизни, я ни разу не покидал даже орбиту той планеты, на которую меня закидывала судьба. Несколько тысяч лет прожить в эпоху освоения космоса и ни разу не летать дальше орбиты, это даже иронично. Получив первичный пакет данных, я тут же отправил копию Алисси. Чем быстрее мы начнем расчет параметров для будущего терраморфирования, тем лучше. А пока у меня есть и другие дела. Клоны для отловленных в сети копий личностей уже зреют. Количество сенсоров в их будущих жилищах увеличено. Даже новенькие базальтовые обелиски для ежедневных тестов установлены в каждой комнате. Плюс, новая станция прибыла на место испытаний. А значит, сначала стоит изучить обломки ее предшественницы, а затем приступить к экспериментам. Возможность локально дробить пространство, доказана, Осталось научиться делать это управляемо и разработать защиту от подобного воздействия, а дальше? Дальше миниатюризация и снижение энергопотребления и вуаля, у меня в руках окажется ультимативное средство уничтожения всего, что состоит из материи, для всего остального есть аура пари. Надо сделать заметку, продолжить изучение ауры пари. Создание аналога излучателя ассасинов храма Куликсус позволит заиметь еще одно ультимативное оружие, ведь хоть без души жизни возможно, но ее уничтожение точно скажется на боеспособности кого угодно. ХМ, а ведь есть еще и фазовые технологии, что могут неплохо помочь во многих областях. Как жаль, что мне в третий раз не повезло с Вселенной, всегда от самого интересного отвлекает какая-то угроза извне. Часть 4. Подогревающие последствия. Переполох, вот примерное описание того, что началось в разорванном на части инфополе Земли, после того, как первые репортажи о контртеррористической операции в Бразилии дошли до мировой общественности. Хотя переполох – это слишком мягкое и не всеобъемлющее определение, скорее паника, совмещенная с истерикой. По информации, что удалось собрать, подслушав разговоры глав стран и корпораций, никто не ожидал там ничего подобного. Техножрецы-логосы, пытавшиеся спрогнозировать реакцию на показательную акцию, совмещенную с рекламой, просчитывали вероятности, основываясь на логике и здравом смысле, в чем серьезно ошибались. Сетевой дозор настаивает на проверке баз данных на предмет получения информации из разрушенных участков сети, стоящая передо мной глава всех логосов, одновременно нервничала и была в легкой панике. Несколько корпораций заявили о краже их интеллектуальной собственности. Добавь к этому, то, с искренним весельем в голосе добавила Доминика, что количество попыток проникнуть на наши объекты увеличилось втрое, и они стали совсем уж абсурдными. Пару часов назад мы отловили группу ржавых стилетов, что вырядились в плохо покрашенные куски ткани и пытались так заехать на базу в Найт-Сити. По нашим прогнозам, очень тихим голосом добавила техножрец Логос, такого рода нападения со временем только усилится. Мы просчитали несколько возможных вариантов развития событий. Отправив мне файл с прогнозами, она опустила голову, полностью скрыв лицо капюшоном. ХМ, изучая файлы и делая на их основе собственные выводы, я пытался выбрать самый безболезненный, для всех тех, кто решил покуситься на мое. Конечно, вариант с открытым захватом власти отметаем сразу, всегда найдется тот, кто решит использовать все доступные средства, чтобы сохранить то, что имеет. Устранение всех причастных к нашим текущим проблемам, тоже не самый лучший вариант развития событий, с легким укором посмотрел я на Доминику, как и организацию глобальной пандемии, чтобы отвлечь внимание от произошедшего, в этот раз я посмотрел на Алиссию.